Еще одним весьма странным кусочком была уверенность рыцаря, что у Сауриал два различных эмоциональных образа в одно и то же время. Почти как мисс ополчение застыла, кресло встало намертво, затем наклонилась вперед и снова предельно внимательно перечитала перечень. От дикой догадки ее глаза расширились. Боже, подходит ведь, более или менее. Ханна откинулась в кресле, ее разум бешено работал. Эта вероятность вроде бы довольно далеко выходила за всякие рамки, но был прецедент. Не то чтобы ей нравилось об этом думать. О, черт, вздохнула куртка, у директора будет припадок. И снова просмотрев перечень, покачала головой. Некоторые моменты, особенно создание материи, если это действительно было оно, выбивались из ряда, не укладываясь полностью в ее тревожащую гипотезу, но она могла предложить массу возможностей, как объяснить даже их, если принять за правду центральный принцип ее теории. И это объясняло нехватку любых свидетельств до последнего момента, они становились просто не нужны. Скопировав заметки с доски в блокнот, женщина стерла оригинал. Если она права, то не желала, чтобы кто-нибудь узнал, прежде чем у нее будет возможность согласовать все с директором Питгот. Было известно минимум о двух кротах, докладывающих неизвестным на данный момент эскапе людям, однако пока личность только одного получила положительное подтверждение. Тому, кто оставался под вопросом, аккуратно скармливали правдоподобную, но вводящую в заблуждение информацию, пытаясь выявить, на кого он работает, не спугнув это лицо или группу. Пока никакой особенной пользы не было. Посмотрев на часы, Ханна кивнула себе. Все еще достаточно рано, чтобы директор была на ногах, пусть она и отправилась домой пару часов назад, не обладая ни собственной способностью мисс ополчения не спать, ни такой физической выносливостью, какой хотела бы из-за своих разнообразных болячек. Пару секунд поспорив с собой, Ханна решила не звонить заранее, и направилась вниз в хранилище снаряжения, одолжив кое-какие приспособления, которые могли оказаться полезными, после чего направилась за катером для поездки в город. Когда зазвонили в дверь, Эмили Питгот тихонько вздохнула, посмотрела на часы на прикроватном столике и увидела, что еще только 9:30. Как правило, она отправлялась в постель рано, за исключением дней, на которые приходился поздний сеанс диализа, сегодняшний к ним не относился, так что предвкушала возможность немного почитать на ночь в тишине перед сном. Звонок снова зазвенел, так что женщина пробормотала под нос что-то грубое, с усилием села на край постели, затем из предосторожности полезла под подушку и достала служебный пистолет, проверив его с небрежностью давнишней привычки. Эмили с ворчанием встала, добралась до двери, проверила экран домофона рядом и, вскинув брови, открыла дверь, не снимая цепочки и пряча сбоку пистолет. Убедившись, что там действительно была Ханна в своем гражданском обличье, директор испустила еще один вздох, закрыла дверь, сняла цепочку и открыла снова, жестом разрешив гости войти. «Сожалею, что беспокою вас так поздно, директор, но я располагаю информацией, которую не собираюсь доверять компьютерам СКП или телефону», — извинилась Ханна, едва оказавшись внутри и дверь захлопнулась. Она даже не моргнула от неожиданности, когда Эмили перещелкнула предохранитель на пистолете обратно и убрала его в карман халата. «Тогда проходите в гостиную и рассказывайте», — зевнула Эмили. «Если я должна буду думать, мне необходим чай. Не хотите присоединиться, Ханна? Будьте добры. Благодарю вас, директор». Младшая женщина последовала за начальницей в комнату, заняла место, которое ей указали без слов и терпеливо ждала, пока Эмили кипятила воду и делала две чашки чая, после чего принесла их вместе с молоком и сахаром. Со вздохом облегчения усевшись, директор добавила немного последнего в свою чашку. Она помнила, что с ее диабетом это плохая идея, но сейчас это ее не беспокоило, и сделала глоток. Гостья последовала ее примеру. «Ну ладно, что привело вас сюда в этот час ночи, что не могло подождать до утра?» — поинтересовалась Эмили. «Сауриал, или точнее, некоторые мысли, появившиеся, пока я прорабатывала разные связанные с ней вопросы». Ханна выглядела обеспокоенной, что слегка напрягло Эмили. Ее подчиненная была из тех очень немногих кипов, кого директор искренне уважала, и если она думает, что что-то не в порядке, дело может быть худо. «Продолжай. Вы читали мой первичный рапорт по рискам, имела удовольствие, как и другие рапорты от стражей, а также по взаимодействию с полицейским департаментом. Пока что эта юная леди, несмотря на нетрадиционную внешность и методы, по-видимому, делает дело хорошо, куда лучше, чем большинство новых кипов и довольно многие из опытных. Эмили слабо улыбнулась. Хотела бы я, чтобы больше героев старались минимизировать ущерб для людей и инфраструктуры. Как, похоже, старается она. Да, это все так, она впечатляюще эффективна. Даже несмотря на то, что некоторые люди, посмотревшие ее записи, теперь вроде бы испытывают напряжение при мысли о походе в темные места, Ханна слабо усмехнулась. Бедняга Стояк, несмотря на то, что Сауриал ему похоже нравится, неоднократно заявлял, что ни за какие коврижки не пойдет на темный склад, где к тому же находится она. На мой взгляд, ее прикол над парнем был забавным. То, что он разок оказался целью, было свежо. И если ты кому-то ляпнешь, что я такое сказала, ты уволена, Эмили улыбнулась чуть шире, так что ее гостья коротко усмехнулась. Заметана. Улыбка Ханны почти сразу испарилась. Я прошерстила свои записи и разные доклады за несколько дней, думала, что что-то пропущено, что я должна была заметить. В понедельник со мной связывалась леди Фотон, добавившая еще информацию по Сауриал. Она была интригующей. Новая волна, Эмили несколько удивилась, что у них за дела были с Сауриал. Видимо, на той неделе слава с ней пересеклась. Обменялись парой слов. Леди не стала вдаваться в детали, ее это, кажется, смущало, но слава наверняка ляпнула какую-нибудь грубость, затем свалила. Не слишком удивляет, если знать эту юную особу. Она бывает довольно безбашенной. А да, кисло кивнула Эмили. Она была прекрасно осведомлена об этом. Определенно это был не первый случай. И как Сауриал это восприняла? Похоже, до странности хорошо. Вообще не стала принимать вызов. Просто попросила девчонку удалиться и перестать грубить. Когда Брандиш связалась с ней в воскресенье, спросила, в порядке ли слава и казалась искренне озабоченной, что как-то необычно и довольно мило. Определенно, много случаев нетипичного для нормального кипа поведения, задумчиво нахмурилась Эмили. Очевидно, Сауриал в тот момент была на тренировке, которую проводила на территории Союза в доках. Брандиш уточнила, могут ли они встретиться, чтобы слава могла извиниться, и наша ящерка предложила встретиться там, что они и сделали. Они это Брандиш, Слава, Леди Фотон и Лазер Шоу, две последние на момент звонка были в гостях и присоединились из любопытства, как я понимаю. Территория Союза Докеров, снова удивленно нахмурилась Эмили. Что она там делала? Сказала, что ей для тренировок было нужно обширное открытое пространство, где никого не будет. Она осмотрелась, нашла место, затем выяснила номер человека, с которым можно было поговорить насчет возможности законного пользования. Дин Нейберта. О, это имя директор надеялась еще какое-то время не слышать снова. По крайней мере в этот раз оно не сопровождалось свидетельствами серьезных грехов ее людей. И он сказал «да», так она заявила. С того момента она посещала комплекс как минимум один раз. Видели, как Сауриал туда вошла в конце дня и, судя по всему, задержалась внутри на час. Интересно, хотела бы я знать, почему, не имею понятия, пожала плечами Ханна, но впрочем, пытаюсь осторожно прояснить вопрос. Пока неудачно, докеры склонны держаться вместе и не распускать язык с посторонними. Они на удивление лояльны. Эмили обдумала это замечание, кивнула и жестом предложила подчиненной продолжать. В любом случае, женский состав новой волны прибыл как раз вовремя, чтобы увидеть, как Сауриал отрабатывает то, что леди Фотон написала как одну из наиболее высокоскоростных и ужасающих серий ударов и атак, какие только она когда-либо видела, на большом количестве тренировочных манекенов, которые Сауриал же, по-видимому, и изготовила. Волна наблюдала, как позже она сделала еще. Куклы были изготовлены из какой-то породы камня, металла и чего-то вроде дерева. На момент появления гостей Сауриал использовала пару больших боевых молотов, о которых докладывали рыцари Виста, и использовала, похоже, пугающе умело. Это ее обеспокоило, именно. Похоже, слава была в шоке. А когда Сауриал переключилась на здоровенный двуручный меч, вообще чуть не рухнула. Девушка способна атаковать с такой скоростью, что можно схлопотать дюжину проникающих ударов в секунду, что, говоря по чести, возможно, размажет в пыль большинство людей, не считая Лунга. Если предположить, что оружие сделано из сверхплотного металла, который она, кажется, предпочитает использовать, оно будет одновременно поразительно тяжелым и, вероятно, немыслимо острым. Оружейник полагает, что оно способно сформировать и поддерживать кромку, как он выразился, молекулярной толщины. Последующие наблюдения новой волны совпадают с этим предположением. Вид у Ханны был несколько взволнованный, а в конце встречи Сауриал сформировала комплект из 4 клинков на конце хвоста и использовала, чтобы с легкостью рассечь цельнометаллический манекен. И, как мне сказали, казалось довольно эффектом. Боже, это неприятно, не смогла сдержаться Эмили, представив произошедшее. Ханна едва заметно кивнула. На ближней дистанции, если выложиться по полной, Сауриал будет чрезвычайно сложно совладать. Особенно, поскольку она, по-видимому, поднимает понятие пуленепробиваемой на новую высоту. Мисс ополчение рассказала, как в девушку 9 раз стрелял снайпер, а она только смеялась, затем отловила стрелка практически без пыли и не напрягаясь. Эмили внимательно слушала. Я проверила место преступления и обнаружила стреляные гильзы калибра 30.06, совпадающие с переданной полицией пушкой. Оружием выступала новенькая охотничья винтовка Remington 750, довольно высокого класса, вместе с очень хорошей оптикой. Серийный номер ведет к партии вооружения, доставленной продавцу оружия в Чикаго. Недавно сообщили, что оно украдено вместе с еще несколькими стволами и большим количеством патронов. Зацепок, кто мог стоять за воровством, нет, но тут ничего необычного для того региона, или этого. Выждав секунду, чтобы начальница усвоила информацию, Ханна продолжила. Когда я изучала место преступления и какое-то время осматривалась вокруг, мне пришла мысль. Склад, откуда стрелок, бывший морской пехотинец, в настоящее время связан с барыгами, стрелял, был выбран с умом, он дает прекрасный обзор всего двора Союза, на котором была Сауриал. Однако в 200 ярдах на запад я заметила не менее хорошую позицию. Когда я продолжила расследование, то обнаружила помещение, которое недавно и профессионально вычистили. Не осталось и следа того, кто бы это ни сделал, помимо самого факта, что оно было вычищено в первую очередь. С этой позиции наблюдатель был в состоянии следить за снайпером и реакцией на него Сауриал. Молодая женщина выжидающе прервалась. У Эмили ушло немного времени на то, чтобы сопоставить факты. Ты полагаешь, что это была западня, не просто случайный снайпер-барык или кто-то, действовавший по приказу толкача, и кто-то наблюдал за результатом? Эксперимент, посмотреть, как она поступит. Так и есть. Кто и зачем, не знаю и не знаю, но это настораживает. Еще один интересный момент, а как они узнали? В смысле, либо кто-то, кто бы он ни был, следил за Сауриал, либо они заранее знали, что она туда собирается. Из того, что мне удалось выяснить, она, вероятно, провела там всего 3 или 4 часа, так что в любом случае они должны были действовать быстро. Эмили обдумала идею и медленно кивнула. Что насчет стрелка? Он что-нибудь знает? Нет, ничего полезного. Бывший морпех, как я уже говорила, уволен с позором за наркотики 6 лет назад. Похоже, осел в Брактон-Бей примерно год назад и связался с барыгами. Он, по существу, бездомный, но, кажется, сумел держать себя в довольно приличной форме. Не в состоянии вспомнить много хоть сколько-нибудь полезного, к нему подошел, как он выразился, какой-то мужик 2 дня назад, заплатил почти $2500 наличкой и запас разной дури, которую он попросил, чтобы подсластить сделку. Выдал фото цели и одноразовый телефон. Получил звонок и сделал дело. Даже когда я пришла встретиться на следующий день, он был сущий развалиной, так что не имею понятия, как этот тип умудрился справиться с той серией выстрелов. Полагаю, уйма риталина и непропитый опыт. Ханна слегка вздохнула. По сути, тупик. Ни полиция, ни я не имеем понятия, кто это организовал, кто украл оружие или с какой целью все это было. Не считая пришедшей мне мысли, которая практически все объясняет. Они должны были знать, что это не нанесет ей настоящего ущерба. Сауриал уже известна как весьма трудно уязвимая особа, сведения разошлись по всему ПХО. Так что я думаю, это был тест. Интересно, почему толкач и его команда не вмешались? Подумала вслух Эмили. Насколько я могу сказать, местных торчков распугали где-то часом позже какие-то люди в масках, ходившие по округе и требовавшие, чтобы они ушли, помахивая бейсбольными битами. Никакого реального насилия, но с явной угрозой. Когда я покинула склад, то нашла одного. Он сказал, те типы были серьезны, так что он с дружками свалил без пререканий. Это все, что он знал. Потягивая чай, Эмили откинулась назад и посмотрела на подчиненную, терпеливо следившую за ней. Наконец она слегка кивнула. «Ладно, похоже, картинка складывается, однако смысл от меня сейчас ускользает. Это все? Нет», Ханна снова приняла обеспокоенный вид. «Я пыталась дать разумное объяснение всех связанных с ней странностей, которые мы успели заметить, и набрела на дикую мысль, которую сочла беспокоящей. Я вполне могу полностью ошибаться, но я думаю, тут требуется подтверждение. Однако вопрос такой деликатный, что я не хочу рисковать, что он выйдет наружу. На компьютере ничего, только в блокноте, который со мной. И что за мысль?» Удивленно поинтересовалась Эмили. Ханна наклонилась вперед и достала из кармана маленький блокнот, открыла, бросила взгляд на страницу, но все же не стала ее показывать. «На данный момент мы опустили ее до Бугая 6, Эпицентра 4, Движка и Умника 3 и вероятного оборотня рейтинга 6 или выше. Последний пункт чисто гипотетический, но способен объяснить некоторую специфику данного случая. Да, Ханна, мне все это известно. Необычно большое количество разнообразных способностей, но не уникальное. И, я размышляла на эту тему, на самом деле способности Бугая, Движка и Умника можно без труда свести к одной силе», принялась разъяснять свои умозаключения посетительница, на что Эмили задумчиво кивнула. «В некоторых отношениях сила эпицентра самая необычная, оружейник очень в ней заинтересован. Возможная способность оборотня могла бы быть одним из объяснений, как она так здорово исчезает с глаз публики, когда не собирается ничего выкинуть, но я осознала, что может быть еще одна возможность, которая объясняет многое из того, что мы видели. Ханна, завязывайте ходить вокруг да около и рассказывайте», нетерпеливо отозвалась Эмили. «Что у вас за тревожная идея?» «Она конструкт, созданный биотехнарем-властелином». Эмили уронила чашку и побелела. Директор ощутила, как замерло на секунду ее сердце. «Что?» — наконец прошептала она. «Чудовищные воспоминания вернулись из-под паутины лет, вопли во тьме и ужасные штуки, что преследовали ее и ее отделение. Как я и говорила, директор, я не уверена», поспешно добавила Ханна со слегка расстроенным видом. «На данный момент это всего лишь гипотеза, но она подходит к довольно многим из наблюдаемых фактов». Эмили глубоко дышала, выжидая, пока пульс не успокоится, затем подняла чашку с ковра и поставила на стол. «Прошу объясниться». «Окей», Ханна заглянула в записи, несмотря на то, что, насколько знала Эмили, ей с ее эйдетической памятью это было не нужно. Эмигрантка была склонна устраивать подобное, чтобы выиграть время на размышления. «Насколько мы можем сказать, Сауриал, похоже, между 14 и 17. Она уже говорила, что ей нет 18. На мой взгляд, вероятнее всего 16. Также у нее, по-видимому, недавно случился триггер, возможно, не более 4-6 недель назад». Мисс ополчение вскинула взгляд, чтобы убедиться, что начальница следует за мыслью, и, получив поощрительный кивок, продолжила. «Проблема в том, что она также демонстрирует навыки и техники, которые, по моей оценке, являются итогом нескольких, возможно, многих лет практики в области боевых искусств, техник сражения, использования оружия, боевой тактики. Список уже достаточно длинный. Это с трудом соотносится с возрастом. Или она старше, чем выглядит и как-то умудрялась годами оставаться в тени, или как-то освоила способности, требующие годы, за недели. Ханна, силы по большей части не изучены, это может быть частью ее». «Может», согласно кивнула Ханна. «Или это может быть результат внешнего фактора, по сути, запрограммировавшего ее на громадный объем способностей и навыков. Если, скажем, биотехнарь взялся сконструировать тварь-воина, он или она, вполне вероятно, мог бы взять за основу какого-то рода рептилию. Это хороший выбор, если принять, что метаболизм может быть перестроен для функционирования при низких температурах, поскольку рептилии сильные, быстрые, крепкие, обладают отлично развитыми органами чувств и зачастую хорошими способностями к регенерации. Я могу только предполагать, что биотехнарская версия будет усовершенствована в той или иной степени по всем этим направлениям». Обдумав предположение, Эмили призналась себе, что это возможно. «И все же, зачем наделять его личностью 16-летней девушки?» — вопросила она. «Возможно, чтобы она вызывала симпатию, как и происходит. Это сбивает с толку. У Сауриал довольно пугающая внешность, но она также дружелюбна и кажется милой, что заставляет ее недооценивать. Полагаешь, осознанный ход?» «Да, возможно. Что действительно тревожно, это то, что бедняжка может даже не осознавать правду. В этом случае все как с делом 53, только хуже. Она вполне может быть полностью искусственной личностью, которая думает, что она настоящая. Эмили погрузилась в молчание, задумавшись и пробегаясь по фактам. Так же поступила и Ханна. Где-то через минуту гостья снова сунулась на секунду в свои записи. Это объясняет внешний вид, все способности, не считая эпицентра и некоторые другие несоответствия. К примеру, куда она исчезает, после того как делает свои дела. Какое-то логово, где она, вполне возможно, в большей или меньшей степени отключается и перепрограммируется. Это также объясняет двойную эмоциональную сигнатуру, о которой докладывал рыцарь, если биотехнарь к тому же и властелин и каким-то образом к ней подключен. Возможно, для контроля, а возможно, просто зная, что она такое. Также может быть, что тест со снайпером был организован ее создателем, чтобы оценить эксплуатационные качества без ее ведома. Могу себе это представить, если я права насчет нее, пожала плечами Ханна. Я вполне могу ошибаться, а она может оказаться именно тем, кем выглядит. Но я думала, вам следует знать. Эмили рассеянно кивнула, продолжая размышлять. Очень многое неприятно хорошо укладывалось в схему, что напрягало. Тогда что насчет способности эпицентра, как ты это объяснишь? В настоящий момент никак, признала Ханна. Одна из возможностей состоит в том, что биотехнарь нашел способ искусственно инициировать силы в его или ее творениях. Эта мысль снова заставила Эмили побледнеть. Или это может быть нечто совершенно иное, что только похоже на способности эпицентра. Может, телепортация, не знаю, но вы можете утверждать, что это невозможно. К сожалению, нет, не могу, вздохнула директор. О силах слишком мало известно и, как более чем рад заявить стояк, они даже в лучших случаях то еще дерьмо. Если я права, кивнула со слабой улыбкой Ханна, то, думаю, в какой-то момент мы увидим других конструктов в том же стиле. Маловероятно, чтобы биотехнарь остановился на одном. Я бы предположила, что основной дизайн мог бы быть различными способами модифицирован, или они могут объявиться с чем-то совершенно иным. Думаю, нам следует быть наготове. Будем надеяться, что, кто бы это ни был, они не активно враждебны, до сих пор действия Сауриал это подтверждали, но стоит сохранять бдительность и продолжить попытки убедить ее посетить тестирование, которое может так или иначе обеспечить доказательства. Женщина со вздохом откинулась в кресле. Как я и говорила, директор, я могла свернуть на неверный путь, но думаю, идея стоит того, чтобы ее рассмотреть. Последствия могут быть неприятными. Мягко говоря, с кислым видом отозвалась Эмили. Черт, как раз то, чего нам не хватало. Ладно, спасибо, что рассказала и постаралась лишить меня сна на сегодня, и вздохнула, когда Ханна снова улыбнулась. Полагаю, нам следует быть тут крайне осторожными. Любые прорвавшиеся слухи способны вызвать абсолютный хаос. Я определяю уровень секретности как высшую категорию, никаких упоминаний. На данный момент даже оружейнику, я хочу ограничить круг посвященных абсолютным минимумом. Напиши рапорт от руки, я ознакомлюсь. Необходимо также собрать улики в подтверждение или опровержение гипотезы. Я должна буду подумать насчет следующего шага. Рано или поздно мы должны будем уведомить главного директора, но я бы предпочла иметь на руках что-то более весомое, чем теория и отдельные довольно косвенные доказательства, неважно насколько они убедительны, чтобы ей предъявить. Да, директор, согласилась Ханна. А если объявятся еще рептильные кипы? Тогда мы начнем беспокоиться. Ладно, я иду спать. Ты иди и делай то, что делаешь, когда все прочие спят, что бы это ни было. Эмили со стоном вознесла себя на ноги, спина ее просто убивала, а едва Ханна последовала примеру, проводила ее и заперла дверь. Вернувшись в постель, женщина сунула пистолет назад под подушку и взяла книгу, которую намеревалась почитать перед сном, но в конце концов оказалось невозможно сосредоточиться на ней. Динни улыбнулся Тейлор, которая прислонилась к косяку его домашнего кабинета, улыбаясь в ответ. «Собираешься в ночь, милая?» – осведомился он. Девушка покачала головой. «Нет, собираюсь сегодня лечь пораньше. Я уже сделала домашку и, думаю, все идет хорошо. Нравится тебе школа, верно?» Дочь снова улыбнулась в ответ на замечание и кивнула. «Да. Теперь там много всего веселого. Мэнди и Люси, милые, я встретила еще пару человек, которые кажутся дружелюбными, дела идут хорошо, и нет никаких хулиганов. Нельзя пожаловаться, Тейлор сверкнула усмешкой. Вдобавок я поймала еще 3 группы преступников, помогла пожарному управлению достать 2 человек из разбитой машины и снова встретила стояка с вестой. Так пока и не встретила Гиду или еще кого-то из кейпов. Уже определилась, действительно ли он тот, кто ты думаешь, поинтересовался Динни. Дочь кивнула. Улыбка сползла с ее губ. Практически да. Я прошлась за ним вчера и запах определенно тот же, что я чуяла на стояке и Китвине, и вдобавок с примесью следов Софии. Думаю, это скорее подтверждает мое предположение, но пока не встречу его в костюме, уверена не буду. Тейлор повела плечами. Не то чтобы это имело значение, но я предпочла бы знать наверняка. Понимаю, Дин не думал, что его девочка справляется совсем очень по-взрослому, и гордился этим. Чуть погодя он снова улыбнулся. «А ты действительно произвела впечатление на союз в понедельник, милая», — рассмеялся мужчина. «Я с тех пор натыкался на людей, которые хотели с тобой встретиться и были разочарованы, что пропустили визит. Пожалуй, Саурял снова стоит заглянуть на огонек. Я проверю ее график, папа», — ухмыльнулась девушка. «Она вся в делах, но может найти возможность уделить время маленьким людям. Маленькие люди будут благодарны», — подавил смешок Докер. Весьма великодушно с ее стороны. Дочь отлипла от косяка и выдала замысловатый поклон. Ее хвост извивался сзади, вынося мужчине мозг. «Всегда, пожалуйста, сэр», — хихикнула она, снова распрямляясь. «Я могу вернуться снова потренироваться в воскресенье, но мне еще необходимо пойти испытать те дротики и стрелки. Для двора Союза они слишком опасны, так что, как и говорила, пойду на верфь. А ты пока не использовала боевую форму на публике?» – полюбопытствовал Динни. «Я в курсе, что ты ей пользуешься, когда бегаешь, но всегда под покровом, верно?» «Пока да», – кивнула Тейлор. «Я пока не влипала ни в одну проблему, где требовалось что-то помощнее Саурял. Но полагаю, рано или поздно это случится. Я пытаюсь придумать ей имя. Не уверена, что в настоящий момент хочу дать людям знать, что Саурял способна менять форму или размер. Это может навести их на меня и тебя. А ты не думаешь, что разгуливающие в одном и том же месте 2 разных кейпа рептилии так и так вызовут подозрения?» Спросил Динни. «В конце концов, ты довольно необычна. Не говоря о прочих совпадениях, вроде оружия и брони. Папа, броня выглядит совершенно по-другому», – запротестовала девушка. «Нет юбки, цвет другой, да все. И по-любому, что люди будут делать? Вероятно, просто отложат в сторону как странное совпадение», – мужчина задумчиво кивнул, так что она хихикнула. «Или как какую-нибудь здоровенную большую теорию заговора», – добавила Тейлор. «Напхо про меня уже есть несколько совершенно идиотских. Я пока не постилась, но скоро начну. Хотя весело читать обо всем, что говорят люди, даже если некоторые из них просто гадкие. Этот войт-совбой просто урод. Согласен, я нашел некоторые посты неприятными», — Динни передернула. «Но, кажется, модераторы довольно быстро поставили его на место. Я бы еще снова сходила поплавала», — подумала его дочь себе под нос и улыбнулась. «Мне это нравится. Может, немного пройдусь по побережью и найду необитаемое местечко для еще нескольких экспериментов. Я все еще не испытывала полный облик варги, он слишком велик для города, разве что при чрезвычайной ситуации. Люди меня углядят с другого берега залива. Хочу к тому же испытать взрывной голос, а это чересчур опасно делать здесь. Если займешься, будь осторожна», — предупредил отец. «Судя по тому, что ты рассказывала, он до ужаса силен. Не вырывай в рельефе дырки нигде по соседству с людьми». «Не буду, пап», — заверила его девушка. «Я изучу карту побережья и найду настоящую глушь. Дальше на север есть пара местечек, которые могут подойти, или там один из необитаемых островков. Плыть я могу очень быстро, думаю, смогу обернуться туда и обратно за пару часов. Может, ночью, так что никто не увидит». «Отлично», — покачал отец головой в удивлении. «Хотел бы я однажды увидеть твою водную форму, особенно при таких габаритах. Но согласен, для залива идея плохая. Как дела с предложением?» — спросила Тейлор чуть погодя, поглядывая на стол. Динни проследил за ее взглядом. «На самом деле неплохо. В таком темпе должен закончить, пожалуй, ко вторнику. С большей частью цен на сегодня я уже довольно четко определился, а завтра собираюсь подробнее влезть в затраты на транспорт и рабочую силу. Еще направил кое-кого из ребят проверить состояние железной дороги и самой сортировочной, а также проверить склады, которые надо бы снести», — и добавил, улыбнувшись дочери. «Думаю, ты ты тоже можешь с этим помочь. Ты потратишь часы на то, на что у моих парней уйдут дни, да и безопаснее так будет. Дай знать, когда захочешь, чтобы по складам потоптались, усмехнулась та. Но думаю, люди столбом встанут и будут пялиться на такое шоу. Стоит сохранить настоящую атаку Годзиллы на потом, рассмеялся мужчина. Но уверен, ты можешь срыть здание и при куда меньших габаритах. С удовольствием проверила бы, издала смешок Тейлор. Хотя то, с чем я пытаюсь разобраться, это как нам преподнести все это широкой публике, продолжил отец, тоже отсмеявшись и задумчиво глядя на нее. Не хочу, чтобы кто-нибудь запаниковал и врубил сирену оповещения о губителях, но еще не желаю, чтобы весь город пялился на доки. Тут требуется тщательное планирование. Да и СКП под вопросом, они могут попробовать помешать. Мы можем заняться этим вопросом, когда будет необходимо, заверила его дочь. В любом случае, я могу просто протащить танкер под водой большую часть пути, не считая скал, вода достаточно глубокая, чтобы я могла плыть, не менее чем на 2/3 дистанции. Варга думает, что стоит попробовать поднять его чем-то типа поплавков при высоком приливе, чтобы снять с пробивших дно скал, тогда не придется резать корпус на куски, а затем оттащить с помощью упряжей кабелей. Потом я могу вытолкать его напротив доков в глубоководной части и дать снова осесть. Ты говорил, что нужно будет откачать воду. Да, на дне целых танков будет полный набор всякой гадости, так что в первую очередь необходимо ее удалить. После этого тебе можно будет разрезать корпус и переместить куски в док. Надеюсь, много времени это не займет. Думаю, я смогу достаточно быстро управиться, улыбнулась Тейлор. Мне было интересно, смогу ли я поднять этот корабль целиком на берег, но он, вероятно, развалится. Выглядит он каким-то хрупким. Впрочем, может, усилить корпус варганитом. Расчетливый взгляд на ее личике заставил отца ухмыльнуться. Обрезки вполне подойдут, милая. С ними легче управиться. Хотя целый корабль всех впечатлил бы, думаю, это перебор. ПП, оригинальный термин, оверкилл, в играх используется для обозначения превышения необходимой силы для гарантированного убийства. Но ближайшим дословным переводом будет превышение самообороны, что не вписывается в контекст. Ладно, пап, согласилась девушка. Вы, парни, эксперты, а я просто мускулы. Тот рассмеялся, встал и обнял ее. Ты для меня куда больше, чем мускулы, Тейлор, хотя этот аспект определенно будет полезен. Эй, а мне вот что интересно, проговорила дочь, когда отец разжал объятия. Когда землю кладбища наконец расчистит, она ведь будет дорого стоить. Да, улыбнулся отец, чертовски дорого. Подготовленная под промышленную зону земля в 2 шагах от города и залива будет стоить миллионы. Это вот прямо сейчас она для города чистый убыток, просто сидеть на ней стоит денег. А мы можем немного купить, типа как инвестировать, задумчиво предложила девушка. Я не возражаю использовать для такого часть возмещения по иску. Если нам разрешат, конечно. Тут я тебя обошел, милая, уже интересовался. Законных оснований нам препятствовать нет, хотя мне придется действовать от своего имени, ты ведь пока несовершеннолетняя. Я собираюсь потолковать с мэром насчет приобретения на этой основе участка и еще посмотреть, сможет ли что-то приобрести союз. За несколько лет оборот составит достаточно, чтобы обеспечить нас весьма приличным пенсионным фондом. Думаю, это возможно. Но когда новости просочатся, начнется натуральный ажиотаж, если принять, что проект пройдет. Впрочем, на этот счет я чувствую полную уверенность. Динни улыбнулся находящийся под впечатлением дочери. Твой старик на этом не одну собаку съел, милая. Пап, ты не старый старик, рассмеялась та. Просто матерый, глупая девчонка. Отправляйся в комнату, фыркнул мужчина. Я и собираюсь, усмехнулась девушка. Немного повешу в интернете и в постель. Спокойной ночи, пап, увидимся утром. И исчезла с легким взмахом руки. Шаги по лестнице проследовали до ее комнаты. Динни, улыбаясь сам себе, вернулся к компьютеру и последним наброском доклада, внимательно сверяя цифры. Лежа на постели в своем жилище в здании СКП, София снова и снова крутила меж пальцев арбалетный болт, поводя им туда-сюда и наслаждаясь тем, как свет мерцает на кончике острия. «Чертова Эйберт», — бормотала она, — «это все ее вина. Так или иначе, я заставлю ее заплатить. И ее папашу, ублюдка этакого». Болт снова и снова крутился, пока сталкер думала свои мрачные думы. «А когда они будут мертвы, ей надо будет найти этого нового кипа и попросить научить ее. То видео было великолепно. Глава 26. Проверки и встречи. Пятница, 4 февраля 2011 г. Что сейчас смотришь, Люси? Полюбопытствовала Тейлор, усевшись за парту за пару минут до звонка, почти не обращая внимания на то, как аккуратно маневрирует, чтобы дать хвосту проскочить за спинку стула и устроиться на полу за ее спиной. Было несколько неудобно, она предпочла бы избавиться от стула и усесться на хвост, как делала дома, но это, пожалуй, было бы немного чересчур. По счастью, они сидели на Камчатке и вряд ли хоть кому-то когда-нибудь понадобилось бы пройти у нее за спиной. Однако в других классах бывали смущающие и в чем-то забавные инциденты с налетевшими на хвост людьми, они спотыкались и не могли понять почему. Пока техника покрова держалась хорошо, как правило, большую часть пути до школы Тейлор пробегала под покровом либо в боевой форме, и до сих пор не могла придумать ей такое имя, чтобы нравилось, либо как Сауриал, затем остаток пути бежала трусцой в человеческом обличье, видимое всем. Два раза она садилась на автобус, но предпочитала физические нагрузки. С ее скоростью, лавируя меж ничего не замечающих машин, полудемон в любом случае была куда быстрее автобуса. Порой Тейлор задавалась вопросом, как отреагировали бы люди, позволила она себя увидеть, и чисто по приколу останавливалась на светофоре и устраивала еще что-нибудь в том же духе. Было забавно, но опять-таки немного слишком. Ее подруга, акитаянка, как и Мэнди, уже определенно ей стала, развернула высококлассный смартфон к ней, Мэнди и еще одному однокласснику, Ричу, извернувшись так, чтобы видеть экран. Позавчера Сауриал и Виста общаются на бульваре. Стояк тоже там, но в видео его нет. Они же просто стоят и болтают, с чего кому-то это снимать на видео? Вопросила Тейлор, забавляясь про себя. Она прекрасно помнила встречу. У молодой стражницы были вопросы насчет ее возможностей в лазанье и беге, на которые Сауриал ответила в меру своих способностей, оперевшись на хвост и поставив ногу так, чтобы суметь поднять правую ступню и показать девочке когти на ногах. Нечеловеческое строение конечностей позволило проделать трюк с легкостью, но он все равно заставил стояка поперхнуться и выпучить глаза. «Люди, знаешь ли, снимают все, лишь бы с кипами в кадре», — вставила с улыбкой Мэнди. А Люси вроде как фанатеет по Сауриал. «Собственно, по рептилиям вообще, ты знала, что у нее домашние питомец игуана?» «Нет, понятия не имела», — рассмеялась Тейлор, глядя на юную китаянку, сосредоточившуюся на видео, но все равно слегка порозовевшую. «Интересно, и какого она размера?» «Около 4 футов в длину», — тихонько ответила Люси, на мгновение подняв на нее глаза. «Он любит яйца. Как Сауриал, один тип на Пхо говорит, что она зашла в его магазин и купила полную коробку, затем ушла, поедая их сырыми со скорлупой». «Ух», — рассмеялся Рич по ту сторону парты Мэнди, — «это ужасно». «А она казалась счастливой, когда их ела», — хихикнула Люси. Видео кончилось, и она убрала телефон. Почти сразу за этим зазвенел звонок. «И в этот раз я была права. Ее чешуя определенно голубая, миленький оттенок. Хотела бы я встретиться с ней, очень интересная внешность». Тейлор переключила внимание на взявшего классный журнал мистера Хэнкса, улыбаясь про себя и думая, что она должна как-нибудь дать своим друзьям познакомиться со своей другой личностью. Этот день будет прожит не зря. Сидя на кровати, Лиза пролистывала страницы Пхо с разнообразными снимками Сауриал, пытаясь понять, что ее беспокоит в этом кипе. Сила дразнила ее какой-то жестью, но каждый раз, когда сплетница пыталась сделать какие-то выводы, получала ментальную версию пустого экрана. После этого приходилось идти и ложиться восстанавливаться в течение какого-то времени. Это раздражало, разочаровывало и несколько беспокоило. На минутку махнув рукой на поток сознания, девушка развлеклась, чуток потроллив Пхо, после чего зачиталась каким-то фанфиком про Александрию и похихикала над ним. Запостила парочку едких комментариев на тему, насколько легенда отличается от себя настоящего, подождала, чтобы увидеть взрыв негодования, затем с тоской вздохнула и вырубила ноутбук, легла и уставилась в потолок. Она нисколько не приблизилась к пониманию работы силы выверта, так что ничуть не приблизилась к ответу, как вывернуться из хватки ублюдка. Это тоже раздражало, разочаровывало и несколько беспокоило. Положительный аспект состоял в том, что злодей последние пару недель вел себя на удивление тихо, вызвав девушку всего 4 раза за это время, чтобы задать на первый взгляд довольно безобидные вопросы. Однажды он вызвал ее на базу, разговор занял около 10 минут, затем еще 3 раза, оставив впечатление, что раздосадован почти так же, как она, из-за совершенно бессмысленной деятельности. Лиза очень хотела бы иметь возможность просто взять пистолет и пристрелить козла промеж глаз, но знала, что добром это не кончится, если она не разберется, как нейтрализовать любое преимущество, которое он имел перед ней. Рано или поздно она поймет, остается только надеяться, что это случится до того, как мерзавец загонит их так глубоко, что не выбраться. Пошлет их против Лунга или что-то в этом духе. Посмеявшись чуток над абсурдным предположением, девушка встала и побрела на кухню, где сделала немного кофе, который и выпила. Наконец, решив, что просто бегает кругами, она покинула квартиру и направилась к базе неформалов, просто чтобы не сидеть одной. По дороге сплетница вернулась к хакнутой ей странноватой беседе между Питгат с ее людьми и призрачным сталкером, директором Уинслоу и какой-то агентшей СКП, которая, судя по услышанному, скоро будет экс-агентшей. Она была одновременно забавной и волнующей, все вперемешку. Лиза всерьез сочувствовала этой Тейлор и Берт и сильно зауважала ее отца за тот в высшей степени изящный способ, которым он прекратил ту историю, а также задавалась вопросом, сколько денег Эйберт истрясли в качестве возмещения. Она надеялась, что много. Лениво пытаясь выжать из разговора побольше информации, пока ее силы выдавали все более и более дикие идеи, девушка удалялась от относительно цивилизованных районов города к началу доков. Полумилей дальше она остановилась, наблюдая за группой мужиков, которые, похоже, тщательно проверяли железнодорожную линию, проходящую через район от зоны основного порта к грузовой станции. Около дюжины разгуливали вдоль рельсов, изучая и простукивая их ломами и прочими инструментами. Причем на каждых 6 человек приходился один, ведущий записи. Вокруг располагалось еще с полдюжины явных охранников, настороженно следящих за округой с металлическими бейсбольными битами в руках. ХММ, Лиза нашла хорошую точку обзора и направила свою силу на группу. Докеры из Союза проверяют состояние рельсов, думают о повторном открытии линии, взволнованы перспективой новой работы. В ближайшем будущем возможен новый проект, направляемый Союзом докеров. Не знают подробностей, но все еще готовы делать все, что потребуется. Преданы своему боссу. Девушка пару раз в удивлении моргнула, еще немного понаблюдала и продолжила свой путь. Она заметила нескольких барыг, которые тоже наблюдали и бормотали что-то про себя, но явно не рвались подойти поинтересоваться, что эти мужики затеяли. Остерегаются докеров, боятся докеров, Союз заставил их бояться. Интересно, пробормотала сплетница, бросив взгляд назад на рабочих, заметив, что один из охранников пристально следит за ней, немного ускорилась, чувствуя тень беспокойства. Умница собиралась рассказать Брайну и остальным насчет этого нового поворота. Им следует быть более осторожными. Ее сила говорила, что перемены уже на горизонте и постоять в сторонке может оказаться хорошей мыслью. Впрочем, выверту она рассказывать не собиралась. Пошел он, пусть сам разбирается. Дина посмотрела на родителей и дядю Роя, который пришел с ними к зданию СКП. Она встретила несколько интересных людей, в том числе мисс ополчения. Женщина ей, пожалуй, понравилась, рассказала им про числа, которые продолжала видеть, когда слышала вопросы определенного типа. Ответы девочка не контролировала, не то чтобы совсем, но было слишком больно не отвечать. Оказалось, что она может задавать себе вопросы сама и, что там бы не давало ответы, оно отвечало и ей. Но после где-то полудюжины чисел по-прежнему начинались головные боли. Но взрослые наконец-то слушали то, что она хотела сказать, они просто твердили, что с ней что-то не так, но они не знают что. Это слегка раздражало. Она пыталась им сказать почти 3 недели, но только потому, что ей лишь 12, никто, похоже, не воспринимал ее всерьез. Хотя теперь наконец стали, спасибо дяде Рою. Дина улыбнулась родственнику, вызвав ответную улыбку, и продолжила играть с подаренным им музыкальным девайсом. Прошлым вечером отец помог ей загрузить всю любимую музыку, и обнаружилось, что прослушивание некоторых треков на малой громкости с закрытыми глазами помогает справиться с болью, которую порождала ее сила при перегрузке. Еще одна причина благодарить дядю Роя. Отрегулировав громкость музыки на достаточно низкий уровень, чтобы слышать сквозь наушники, девочка прислушивалась к спору между 3 взрослыми и мисс ополчения, поглядывавший на папку с документами в кабинете, который им показали после множества обследований по всему зданию. Едва они зашли, мисс ополчение как-то странно повернула и аккуратно отключила камеру безопасности на стене у двери. Дине было интересно, почему. Обследование подтвердило, что у Дины очень мощная способность предсказания. Предварительно мы классифицируем ее как умника 8, хотя рейтинг может немного подняться при дальнейших испытаниях. Из-за вызванных силой мигрени мы крайне ограничены в количестве вопросов за раз. По ее словам, после 6 или 7 становится слишком больно. Между сеансами девочке требуется несколько часов на восстановление. Ученые полагают, что при давлении есть риск травмы, так что мы хотим избежать этого любой ценой. А есть какие-нибудь лекарства, которые могут помочь? Мама выглядела обеспокоенной. Мы давали ей ибупрофен по совету врача, но толком ничего не вышло. Головные боли умников известны тем, что их сложно вылечить иначе, чем дав время на восстановление и, в первую очередь, не вызывая их. В голосе укутанной шарфом женщины звучала улыбка, пусть ее и не было видно на лице. Дине подумалось, что у нее приятный голос. Есть несколько технарских препаратов, которые немного помогают. Также снять напряжение могут сильные болеутоляющие, но в конечном итоге лучше всего просто по мере возможности ограничить проявление, избегая всего, что провоцирует активизацию силы. В случае Дины это определенные вопросы о будущем, на которые можно ответить с использованием процентов. То есть мы просто не должны спрашивать ее, какие шансы, что пойдет снег, или типа того, уточнил отец. 76,3%, ухмыльнулась Дина. Вопрос не был задан напрямую, так что сказала она наобум. Впрочем, судя по виду в окне, наверняка была близка к истине. Дядя Рой первым уловил шутку, усмехнулся в ответ и взлохматил ей волосы. Именно, весело подтвердила мисс ополчение. Впрочем, она почти сразу стала серьезней. Но сейчас главный вопрос, это что вы собираетесь делать? Остальные трое взрослых обменялись взглядами. Дядя Рой посмотрел на Дину, вернувшую взгляд, не вполне уверенная, что героиня имела в виду. О чем вы? Обеспокоенным голосом отец спросил то, что хотела узнать она сама, но немного боялась задать вопрос. Я имею в виду, что умники любого уровня, не говоря о высокоуровневых типа Дины, чрезвычайно востребованы. На самом деле, настолько высоко, что их услугами могут пожелать воспользоваться вне зависимости от их желания. Мисс ополчение серьезно смотрела на них, а дядя Рой сел на место с задумчивым выражением и медленно кивнул. Родители воззрились на женщину, затем обернулись на мгновение к Дине и посмотрели друг на друга. «Джим, она о том, что нам надо быть осторожными. Здесь хватает преступников, которые наверняка будут рады заполучить такого могущественного провидца, как Дина, и не остановится ни перед чем, чтобы наложить на нее свои лапы», — вздохнул дядя Рой. «Я почти сожалею, что организовал тестирование. Вам, наверное, стоит держать ее способности в секрете. Сомневаюсь, что это сработает», — господин мэр покачала головой в ответ мисс ополчение. «К несчастью, все сведения уже вышли наружу. Посещение больницы, записи проведенных обследований, не говоря о том, что Дина наговорила, все это ключи, которые в итоге привлекут нехорошее внимание, если уже не привлекли. Вполне могут быть другие умники, уже сложившие для кого-то ключи вместе. Вы хотите сказать, что кто-нибудь может попытаться ее похитить?» Ухватилась мать за Дину и сжала, точно думала, что кто-то прямо сейчас ворвется в комнату. Дина немного испугалась и почувствовала легкое раздражение от того, как крепко мать ее обхватила. «К несчастью, нет ничего тайного или невозможного», слегка кивнула со вздохом мисс ополчение. «Я подозреваю, господин мэр, что если бы вы ничего не заметили и не поняли, что-то подобное рано или поздно случилось бы. Мисс Селкот, не нужно так волноваться, все же теперь мы в состоянии это предотвратить. Теперь мы знаем про Дину и можем ее защитить. По крайней мере настолько, насколько в этом мире вообще кого-то можно защитить. Это если предположить, что СКП в конечном итоге само не стало причиной того, что о Дине узнала какая-нибудь сволочь», пробурчал дядя Рой. Мисс ополчение посмотрела на него, так что следующая фраза звучала громче. «Судя по тому, что я слышал за последние пару лет, более чем уверен, что у вас в организации далеко не одна утечка». Героиня несколько секунд изучающе смотрела на чиновника и снова вздохнула. «Боюсь, мэр Криснер, вы вряд ли ошибаетесь. У нас уже были подобные случаи. Как вы знаете, совершенно избежать подобного в любой настолько крупной организации трудно. Тот молча кивнул. Как уже говорилось, я совершенно уверена, что Дина сейчас в большей безопасности, чем если бы она не попала в наше поле зрения так скоро после Триггера. Разумеется, мы бы настоятельно рекомендовали ей присоединиться к программе стражей. Все зависит от вас, мистер и миссис Элкотт, но для нее так будет безопаснее всего. Стражи, голос матери был полон беспокойства. Она все еще цеплялась за дочь так крепко, что Дина слегка задергалась в попытках освободиться. Хватка чуть ослабла, но руки женщины остались у девочки на плечах. А это действительно необходимо, как я уже говорила, лично я верю, что это самый безопасный вариант, кивнула мисс ополчение. Мы можем запустить несколько секретных протоколов, чтобы защитить ее от большинства угроз. Если потребуется, вполне возможно организовать для вас всех переезд из Брактон-Бэй в менее сложный город. Дядя Рой выглядел сразу довольным и слегка оскорбленным. Покинуть этот славный город, не удержался он от замечания, так что женщина посмотрела на него с таким видом, словно усмехалась под шарфом. Со всей его оживленной ночной жизнью, как кто-нибудь может на это пойти? У него есть свои хорошие стороны, ответила героиня со смехом в голосе. Но, как вы знаете, есть также и плохие. Можете это повторить, вздохнул дядя. Но тут не скучно, и они оба посмотрели на родителей Дины. Ну и что вы будете делать, Чирилл? Джин, мисс ополчение скорее всего права, как бы я ни хотел обратного. Родители снова посмотрели друг на друга, затем на нее. Дина, а чего бы ты хотела? Спросил отец. Ты ведь понимаешь, о чем мы, верно? Девочка кивнула. Все было вполне очевидно, она слышала разговор всего секунду назад и не была дурой. Немного подумав, пока все ждали, Дина повернулась к дяде Рою. А если я присоединюсь к стражам, мы сможем видеться? Конечно, сможем. «Принцесса», — заверил тот с улыбкой, — «и, возможно, даже чаще, ратуша к зданию СКП куда ближе, чем к вашему дому. Уверен, мы сможем видеться постоянно». Девочка кивнула и повернулась к мисс ополчение. «А родителей я видеть смогу?» Женщина снова улыбнулась. Шарф легонько сдвинулся. «Дина, мы не предлагаем запереть тебя в здании СКП. У тебя там будет комната и ты сможешь при желании там остаться, но в основном будешь жить дома». В точности как сейчас и так же ходить в школу. Это просто, чтобы мы были уверены, что с тобой ничего не случится. Будешь проводить здесь немного времени, большую часть дней. Мы хотим еще исследовать твои силы и выявить, как ты могла бы использовать их с наибольшей пользой. Но никто не будет заставлять тебя их использовать, если не захочешь. Мам, что думаешь? Спросила Дина, поразмыслив еще пару секунд. Дина, я не хочу тебя потерять. Снова ухватилась за нее мать. «Мне не нравится думать, что ты вот так окажешься вдали от дома, но если это защитит тебя...» Она протерла глаза, стараясь сделать вид, будто не на грани слез. Но Дину не одурачила. Она чувствовала одновременно легкое смущение из-за того, как быстро все ни с того ни с сего закрутилось, удовольствие, что люди воспринимали ее всерьез, волнение насчет встречи с другими паралюдьми и беспокойство, что не будет видеть родителей, не говоря о глухом ужасе из-за всех этих разговоров насчет попытаться похитить, которые вели взрослые. Наконец, тщательно выбирая слова, девочка вслух проговорила, каковы шансы, что меня похитят или попытаются похитить, если я не присоединюсь к стражам. Все немного шокированно уставились на нее, с легким уколом боли пришли цифры. Дина почти восстановилась после сеанса испытаний пару часов назад, но все равно было неприятно. 79-45%, объявила она. Мама задохнулась, мисс ополчение нахмурилась, отец выглядел так, точно готов заорать, а дядя Рой протянул руку и положил ее на плечо рядом с маминой, мягко сжав. Дина обдумала ответ, затем спросила себя, каковы шансы, что меня похитят, если я присоединюсь к стражам. Ответ влетел ей в голову, так что девочка чуть поморщилась. 8-82%. Мисс ополчение выглядела даже более раздраженно, но в то же время записывала вопросы и ответы на планшет. Шансы, что меня попытаются похитить, если я присоединюсь к стражам. Пауза. 16-45%. Ау, проворчала Дина после последнего ответа, потирая голову между глаз, закрыла их, откинувшись на спинку кресла на секунду, и попыталась подумать. Никто не проронил ни слова. Шансы, что кто-то вне СКП узнает, что я могу за следующие 2 недели, помимо дяди Роя, мамы и папы. Мисс ополчение пристально смотрела на нее. Дина заметила, как распахнулись ее глаза. 85-21%. Черт, буркнула женщина себе под нос, явно не для сторонних ушей. Дина хихикнула про себя, даже через боль, которая ощущалась так, точно ее голова пульсирует. Вид у героини был слегка смущенный, глаза это прекрасно показывали. Могу предположить, что это значит, что кто-то с большой вероятностью располагает данными и может сложить их вместе, но пока что не сделал этого, задумчиво проговорила мисс ополчение. Иначе ответ, вероятно, был бы 100%. Так что существует вероятность, что они не смогут, или же это займет некоторое время, по крайней мере, более 2 недель. Но сомневаюсь, что мы можем полагаться на это. Эти числа подтверждают мои доводы. Дине будет безопаснее у стражей, нежели снаружи. Тем не менее, безопасность все равно не гарантирована, отозвался дядя Рой, бросив взгляд на Дину, затем на ее родителей, похоже, отдавшим ему бразды правления. Нет, я бы хотела обещать вам, что теперь с ней никто ничего не сможет сделать, но тогда я солгу, мисс ополчение тихонько вздохнула. Но все же, вероятность менее 9% против почти 80, это большая разница. Следует признать, по первому вопросу непонятно, как она распределяется между попытками и успехом попытки, но она слегка повела плечами. Как я и говорила под конец ее родителям, почти все указывает, что пребывание у стражей безопаснее. Мы будем рады принять ее. Кейп в военной форме качнулась вперед, как если бы ее осенила какая-то мысль. Хэймэм. Интересно, она пристально изучила Дину и встала. Пожалуйста, подождите немного здесь, мне нужно позвонить. Сейчас вернусь, и покинула комнату. Дверь тихо открылась и закрылась, оставив семью переглядываться. Некоторое время висела тишина, пока отец не заговорил. Рой, как по-твоему, что нам делать? Я склонен согласиться с мисс ополчение, чуть нахмурился дядя. Хотел бы, чтобы это было не так, вы оба знаете, что я по некоторым причинам не слишком доволен СКП, но она права. У них есть ресурсы, навыки и опыт, чтобы обезопасить Дину. Ну, настолько, насколько возможно, мужчина подарил девочке улыбку. Должен сказать, будет здорово знать, что она и в безопасности и достаточно близко, чтобы видеться чаще. Если хочешь, Дина, можем время от времени вместе обедать. Девочка улыбнулась в ответ, боль от самодопроса пошла на убыль, и воодушевленно кивнула. С удовольствием, дядя Рой. Но стражи, стать официальным супергероем, это не опасно, мать явно была не рада. Куда менее опасно, чем быть похищенной бандой, Чирилл, покосился на нее дядя Рой. Мама побелела. А господи, даже не шути на эту тему. Вообще-то, я не шучу, но не стоит слишком волноваться на эту тему, сестренка. СКП очень хорошо позаботится о Дине, как и говорила мисс ополчение, умники высокого уровня встречаются очень редко и очень ценятся. Дина никогда не будет работать на улице или что-то в этом духе. Ей, вероятно, выделит симпатичный офис и попросит время от времени отвечать на несколько очень тщательно проработанных вопросов. Не говоря о том, что здесь вовлечены серьезные деньги, они обеспечат ее достойным трастовым фондом, из которого определенно будет несложно заплатить за колледж и хорошие пособия, пока не исполнится 18. Если вы оба посмотрите на происходящее с этой точки зрения, оснований для волнения станет гораздо меньше. Рой, мы легко можем оплатить все, что нам нужно, с легким раздражением заметил отец. Знаю, Джим, я не имел в виду, что ты не способен обеспечить семью, с улыбкой вскинул руку дядя Рой. Все, что я хотел сказать, это что вы получите кое-какие деньги, а это пригодится на будущее. Думаю, здесь она будет в безопасности, большей, чем в большинстве иных мест. И улыбнулся шире, обернувшись на Дину. Я бы хотел иметь возможность обеспечить ей необходимый уровень безопасности в ратуше, было бы здорово иметь провидца в сотрудниках. Даже если эта милашка 12 лет от роду. Думаешь, я милашка, дядя Рой, хихикнула Дина, улыбаясь в ответ. Все считают тебя милой, принцесса, хмыкнул тот. Я всегда отвечу на любой вопрос, который тебе захочется задать, ухмыльнулась Дина, протягивая руку. Обещаю. Спасибо, дорогая, серьезно пожал ее дядя. Обязательно поймаю тебя на слове. Они подняли взгляд на вошедшую мисс ополчение. Закрыв за собой дверь, Женщина Киев заняла свое место. Я поговорила с оружейником. Он говорит, что может сделать для Дины субдермальный отслеживающий имплант, который можно установить Дине под кожу. Это позволит ему, и никому более, отслеживать ее местоположение. Если ее ненароком кто-то действительно похитит, мы сможем вернуть девочку и, будем надеяться, по ходу дела схватить их. Все посмотрели на Дину, которая на секунду задумалась и сказала: «Шансы, что меня успешно похитят, если мы сделаем, как сказала мисс ополчение». Числа пришли, но и боль тоже. Ой-ой-ой, 2,34%, она обхватила руками голову и снова закрыла глаза. «Я пока больше не могу», прошептала девочка. «Не идеально, но из всех предложений на сегодня это лучшая возможность», через пару секунд произнесла героиня. «Если вы готовы дать разрешение, я могу доставить сюда имплант в течение получаса». Когда боль чуть отступила, Дина открыла глаза и увидела, как родители переглядываются и смотрят на дядю Роя, который чуть заметно кивнул. Оба взрослых вздохнули и повернулись посмотреть на нее со сложным выражением на лице. «Ох, Дина», — вздохнула ее мать, все еще держа дочь так, точно боялась, что кто-то отберет ее, если отпустить. «Мам, думаю, мне понравится», — почти честно сказала девочка. «Я могу встретить Висту и остальных стражей, будет клево». «На самом деле, она примерно твоя ровесница», вставила мисс ополчение, «и будет рада встретиться с еще одним стражем девочкой. Ты наверняка прекрасно поладишь с большинством из них. Это хорошие дети». «Большинством из них», с любопытством уточнил дядя Рой. Женщина в шарфе едва заметно вздохнула. Призрачный сталкер несколько несносно временами. «А, да, я слышал от людей», фыркнул он. «Впрочем, 5 из 6 не так уж плохо. В школе тоже есть злые девчонки», добавила Дина. «Я знаю, как их ставить в игнор». Мисс ополчение рассмеялась и кивнула, затем повернулась к родителям. «Если хотите этого, у меня с собой все бумаги для вступления в стражи. Можете прочитать и подписать немедленно или взять и просмотреть позже. Пожалуйста, можно ознакомиться», попросил отец. Женщина взяла со стола рядом с собой папку и открыла, проглядела содержимое, затем достала комплект сшитых степлером страниц и толкнула к Джиму по столу. Отец поднял и начал очень внимательно читать. Все ждали в тишине, пока он закончит. Когда это случилось, папа задумчиво посмотрел на Дину, протянул бумаги дяде Рою, который тоже вчитался. «Джим, выглядит весьма понятно», произнес дядя, покончив с чтением пару минут спустя. «В документе, похоже, на удивление много пунктов, связанных с маркетингом и пиаром», заметил отец, покосившись на мисс ополчение. «СКП считает это важным», отозвалась та. «Я понимаю причины, кипы многих пугают, что неудивительно, учитывая, на что многие из них способны, а СКП прилагает значительные усилия, чтобы представить своих кипов как ответственных и безопасных. Частью этого процесса являются действия по осмотрительному вовлечению в публичные мероприятия, в том числе приемлемое именование, создание костюма, внешнего вида, все такое. Звучит глупо, но имеет огромное влияние на общественное восприятие. Тоже и с рыночными аспектами, хотя должна признаться, что кое-какие из задумок, с которыми люди из маркетингового отдела носятся годами, несколько сомнительны». Ее лицо под шарфом слегка дернулось, обозначив еще одну улыбку. Дядя Рой хохотнул. «Значительный процент дохода от маркетинга публичной личности стража добавляется к трастовому фонду, так что все в прибыли». «Ясно», — проговорил отец, перечитывая документ, и повернулся к матери. «Должен признать, что, как бы мне ни хотелось, не могу найти причин не согласиться на это. Ненавижу это», — тяжело вздохнула мама. «Но ты прав. Если она будет в безопасности, выбора у нас нет». Она посмотрела на мисс ополчение, излучающую ауру сочувствия. «Мы согласны, Дина может присоединиться к стражам». «Прекрасно», — ответила женщина. «Не могли бы вы оба, пожалуйста, расписаться на странице 5, внизу?» Родители взяли у нее ручку и исполнили просьбу. Мисс ополчение собрала бумаги и ручку и тоже расписалась в двух местах. Затем разделила документы и отдала половину отцу Дины, аккуратно сложившему их и положившему во внутренний карман пиджака.